Дмитрий Кружевский. Искатель. Книга четвертая. Возвращение. Пролог. Дэнк Арн Карат, Эрдкард второго Тверта, утробно рыча склонился над расстеленной перед ним картой. Положение складывалось хуже некуда. Агронцы атаковали неожиданно, зажав и без того измотанный последними боями Тверд между практически неприступными скалами Аргийской гряды с одной стороны и Наргарскими топями с другой. Откуда они здесь взялись, осталось только догадываться. Но можно было предположить, что пал правый фланг обороны, а это означало, что дорога на Аррет открыта для войск империи. Было похоже, что весь план контратаки, в результате которого планировалось захватить прибрежный город порт Нелктар, летел к вершителям под хвост. Дэнк нервно дернул ушами и покосился настоящего рядом Эндора, который всем видом изображал полное пренебрежение к происходящему. Впрочем, этот ищущий всегда был таким флегматично спокойным, и Карат даже не представлял, что может вывести его из равновесия. Это проебесило больше всего. Но он снова утробно рыкнул и, повернувшись к коленопреклоненному посыльному, бросил: «Передай Эндору, чтобы его кат занял позицию в роще у скал. Не хочу, чтобы нас там обошли». Воин коротко кивнул и стукнул сжатым кулаком по плечевому щитку доспеха, попятился назад, выпрямившись только при выходе из палатки своего командира. «Думаете, сможем пробиться?» Кард скосил глаза на ищущего и нервно дернул плечами. «Пока трудно сказать. Единственная дорога, пригодная для продвижения, перекрыта их легионами. И по всей длине простреливалась с размещенными на холмах тяжелыми огнебросами. Все зависит от того, сколько у них сил. Дождемся возвращения наших разведчиков, а уж потом будем решать». К этому времени они могут подтянуть новые силы и... «Бросать солдат в бой наугад я тоже не намерен», — резко оборвал он ищущего. «И давайте не будем дискутировать по этому поводу». «Как пожелаете, Эрдкард», — наклонил голову Эндор. «Позвольте тогда дать совет». Не дожидаясь разрешения, он подошел ближе к походному столику с расстеленной на нем картой и... когтем начертил на ее поверхности небольшой круг. «Предлагаю все наши тяжелые огнебросы переместить сюда. Так мы закроем их огнем практически все открытое пространство. Сунуться сюда получат большое количество потерь. Придется идти во вход. А что справа, что слева у нас лес, там их ручные огнебросы будут неэффективнее обычных стрелометов. Да и плотным строем пойти они и не смогут». Карат оскалился. «Согласен. Это сведет их излюбленную тактику на нет, что позволит мечам наших воинов познать вкус их трижды проклятой крови. Смотрите-ка, даже от твоих советов иногда бывает толк». Он хлопнул ищущего по плечу, заставив того невольно прижать уши к голове. И, повернувшись к еще одному посыльному, терпеливо дожидавшемуся указаний, скомандовал: «Приказ Эрлу Твару переместить огнебросы на северный холм». Проводив посыльного взглядом, он на миг задержал его на своей хранительнице, все это время стоявшей неподвижно в дальнем конце палатки, и, тяжело вздохнув, вновь склонился над картой. Они не ублажали друг друга уже почти 3 дня, а в период гона это становилось практически невыносимо, и удерживаться с каждым днем становилось все труднее, особенно чувствуя призывный аромат ее тела. Тем не менее, следовало взять себя в руки и подавить древние инстинкты, ибо ему сейчас нужна светлая голова, незамутненная любовным дурманом. Он сжал кулаки, чувствуя, как давно нестриженные когти впиваются в кожу ладони. Это помогло. Нахлынувшее желание ушло так же неожиданно, как и появилось. «Может, приготовить вам настой лайцерны?» Карат зло зыркнул на ищущего, но, заметив во взгляде того лишь сочувствие, отрицательно покачал головой. — Справлюсь сам, не впервой. Меня куда больше волнует недостаток у нас огнебросов. Хватит ли их для сдерживания атак агронцев? Плечи Эндора шевельнулись под мешковатой мантией, а его уши дернулись в разные стороны. Думаю, скоро узнаем. Хотя огнебросов в обозе у нас достаточно, проблема в наших солдатах, Хэрл. Большинство из них просто не хотят даже брать их в руки. Знаю и вполне их понимаю. Хотя, надо признать, полезная штука, и пару раз уже успела спасти мне шкуру. Он похлопал себя по бедру, где в кобуре висел 4-зарядный ручной огнеброс. И все же мы привыкли воевать мечом и копьем, а ваши грохочущие палки до сих пор пугают многих солдат. Некоторые все еще считают их проклятым оружием демонов и не желают брать в руки. Ищущий криво усмехнулся, на краткий миг обнажив свои белоснежные клыки. Да уж, суеверия так просто не искоренить. Однако в чем-то они правы. Это оружие как раз... Эрл Карат, бежавший воин, быстро стукнул кулаком по левому плечу, отдавая честь, и тут же опустился на одно колено. Отряд Роша вернулся с вылазки. Сам Кард Рош ранен. Он прислал свою хранительницу. — Так зови! — бросил Карат. Солдат коротко кивнул и исчез за пологом палатки, который почти сразу же вновь откинулся, пропуская внутрь высокую черноволосую хранительницу в изящных кожаных доспехах. Девушка отдала честь и покорно склонила голову, ожидая разрешения начать разговор. Эркард нервно дернул правым ухом. Еще каких-нибудь 5 лет назад эта девчонка получила бы от него 10 ударов по груди за подобную дерзость. Однако времена сменились. Сейчас, благодаря нововведениям великого конога, хранительницы были по статусу лишь немногим меньше кардов. И за подобные действия его самого ожидал бы суд чести. Да и сама хранительница наверняка не дала бы себя в обиду. Он на мгновение вспомнил, что творили эти демоницы на поле боя, и внутренне поежился. Впрочем, нельзя было сказать, что подобное изменение статуса пришлось кардам не по вкусу. Нет, недовольны, конечно, были, но многие, наоборот, вздохнули свободнее, официально связав свои судьбы с сопровождающими их хранительницами. Это в какой-то степени дало потрясающий эффект. Теперь кард со своей хранительницей бились друг за друга вдвойне эффективнее, так как защищали не просто своего напарника, а того, кто был им дорог. Карат вздохнул и, покосившись в сторону своей Нариты, улыбнулся уголками губ. Та молча перехватила его взгляд и, шевельнув ушами, улыбнулась в ответ, а по его голове словно прошелестел ласковый ветерок, приглаживая растрепанные волосы. — Итак, что там с Эрлом Рошем? — Ранен в плечо, мой Эрткарт. Хранительница вновь склонила голову, виновато поджав уши. Тем не менее, он рвался доложить вам лично, однако лекари пока запретили ему вставать, заживляющая мазь должна подсохнуть. Рад, что с ним все в порядке. Так что там за срочное сообщение? Агронцев не так уж и много. Мы насчитали всего 3 корда, однако с ними почти 10 големов-вершителей. Что? Карат почувствовал, как похолодели его кончики ушей. Он посмотрел на Эндора и впервые увидел на его лице выражение растерянности. «Это точно?» — голос ищущего дрожал. «Да, Эрл, мы с Рошем уже сталкивались с ними в битве. Под поле, так что я их прекрасно знаю». «Демоны бездны!» — Эркард обессиленно оперся о стол руками, чувствуя полную растерянность. «С големами вершителя их войскам...» приходилось сталкиваться всего пару раз, и каждый раз это сопровождалось огромными потерями. За уничтожение одного такого чудища приходилось платить жизнями десятков, а то и сотен воинов, и лишь тяжелые огнебросы ищущих могли нанести им хоть какой-то урон. И вот только в Тверте их осталось. Всего 5 штук. Осталось надеяться на силу хранительниц. Но их было немного. Да, к тому же все они были вымотаны бесконечной чередой сражений. «Нужно отходить», — пробормотал он, рассеянно скользя глазами по карте. «В топях у нас есть хоть какой-то шанс». Грохот, раздавшийся с улицы, заставил всех находящихся в палатке испуганно присесть, а саму ее закачаться под порывами неизвестно откуда взявшегося ветра. «Это еще что?» Карат бросился к выходу, на ходу выхватывая меч из стоящей у выхода стойки с оружием. Его хранительница поспешила следом, спешно вставляя барабан с тонкими стрелами свой стреломет. Снаружи творился настоящий бедлам. Все куда-то бежали, не слушая истошных приказов своих командиров. Стреноженные хогрунды испуганно рычали, корябая землю своими мощными лапами, не давая своим не менее испуганным хозяевам взять тебя под усы. А со стороны лагеря огромцев в небо поднимался густой столб черного дыма. «А ну, стоять!» — Карат схватил за пояс пробегавшего мимо солдата. «Какой отряд?» «Третий кат Эрла Нара!» — выпалил тот, испуганно прижав уши к голове. «Так найди его и пусть поспешит ко мне!» «Да, мой Эркард!» Он оттолкнул от себя перепуганного пехотинца, и тот тут же затерялся среди остальных. «Нарита!» «Усиление голоса!» Хранительница, понимающая, кивнула, и ее волосы тут же взметнулись вверх, словно под порывами налетевшего ветра. А Карат, почувствовав знакомое не менее губ, крикнул. «Командирам подготовиться к отражению атаки, а всем, кто будет паниковать, лично снесу голову спречь. К бою, сукины дети!» Слова Карата возымели действие. Лагерь постепенно успокаивался. Напомнившиеся сергаты, подкатов голосом, а порой крепкой плюхой, наводили порядок среди запаниковавших солдат. Пехотинцы облачались в доспехи и занимали позиции в строю. Всадники успокаивали хогрундов и, оседлав их, спешили к месту сбора кавалерий. А на холме появился сигнальщик с зажатым в руке красным флажком, говорящим о готовности огнебросов к бою. «Ваш хогрунд, мой карт!» — Нарита протянула Карату поводья. Могучий белоснежный зверь, почувствовав руку хозяина на загривке, довольно заурчал и послушно улегся, позволяя карту взобраться в седло. «Мой Эркард, я прибыл выслушать ваш приказ!» Карт Нар, облаченный в черный доспех, весь покрытый изящной чеканкой, остановился в его хогрунда рядом, но спешиваться не стал, а лишь отдал честь и приветственно кивнул. «Сперва объясни, что тут произошло и что это за дым в лагере огронцев». «Не знаю, но некоторые солдаты сообщали о странных зеленых струях огня, падающих с неба. Не иначе, как сам трехглавый Керкал решил наказать этих сволочей. Хотя, может, моим солдатам это просто со страха привиделось». Он коротко хохотнул. «В любом случае, горит там знатно». «Наверное, подорвались подводы с запальным порошком. Думаю, хороший момент для атаки. Можно попытаться прорваться», — сказал Эндор, подводя своего низкорослого пятнистого хогрунда и одним гибким движением впрыгивая в седло. «Согласен с нашим умником». — поддержал ищущего Нар. — Давно пора пощекотать нежные внутренности огромцев своими мечами. Командуйте, Эркард! Карат несколько тулов молчал, задумчиво поглаживая своего хогрунда между ушами, на чего тот беспрерывно урчал. Затем резко натянул поводья, заставив зверя вскочить на лапы, и согласно кивнул. — Карт Эрокнар! — «Поручай вашему кату начать атаку на огромцев». «Вот это дело!» Лицо Нара расплылось в довольной улыбке. Он сорвал с сделанного в седло крюка шлем и, напялив его, глухо пробасил из-за зеркальной поверхности забрала. «Мой эрл, обещай первым ворваться в стан огромцев и привести вам голову их командира. Эхна!» Он вонзил шпору в бока хогрунда, и тот, коротко рыкнув, умчался, унося своего хозяина к его кату. Карат проводил его взглядом и, легонько стукнув своего хогрунда носками сапог по бокам, заставил его трусцой двинуться в сторону холма с огнебросами. «Может, стоило сказать ему о големах?» — поинтересовался Эндор, обгоняя Нариту и пристраивая своего скакуна рядом. Хогрунд Карда покосился на своего более мелкого сородича и, фыркнув, попытался ускорить бег. Но тут решительный рывок поводьев заставил его вернуть прежний темп. «Нет», — уши Карата нервно дернулись, — «если сказать, то начнет осторожничать. А так гибель его ката даст остальным шанс прорваться и выжить хоть кому-то, чтобы сообщить великому Конагу о големах». И он резко натянул поводья, останавливая своего скакуна, так как прямо перед ним, словно из ниоткуда, появился воин в потертых кожаных доспехах и цилиндрическом кардовском шлеме. Тот замер прямо на их пути, скинув перед собой обе руки, словно демонстрируя отсутствие в них оружия, и не спеша опускаться на колено при встрече с кардом. Карат нахмурился, а его хранительница тут же оказалась рядом, сверля солдата подозрительным взглядом своих изумрудных глаз. Пауза затянулась. — Что тебе нужно, солдат? — наконец прервал это молчание Карат. — Вы знаете Карда Эрая, Эрл? — голос из-под шлема звучал несколько странно, словно говоривший говорил не на родном для него языке. Нарита тут же вскинула свой стреломет, а мантия Эндора шевельнулась, словно ее обладатель что-то вытащил под ней из-за пояса. Однако Кард жестом остановил своих спутников. — Ты кто, солдат? Назовись, кто твой командир? — Никто. Незнакомец обхватил руками шлем и снял, примостив его на согнутой в локте руке. А сам посмотрел на изумленных хонтайцев насмешливым взглядом пронзительно-зеленых глаз. «И народ?» — левое ухо Карда нервно дернулось, а рот скривился в презрительной усмешке. «Так ты из отряда наемников!» «И опять вы не угадали, Эрл!» — ответил незнакомец, прикладывая руку к груди и кланяясь. «А теперь позвольте вновь задать вам прежний вопрос». «Вы знаете Карда Герая?» «Как ты говоришь, с Эрткардом и народ!» Неожиданно встряла в разговор хранительница. «Ты знаешь, что ждет тебя за подобную дерзость?» «Но, надеюсь, на поединок он вызывать меня не станет», — криво ухмыльнулся и народ. «Хотя, если твой хозяин хочет этого, то...» Он аккуратно поставил шлем у своих ног и, разогнувшись, сплел пальцы в старинном знаке вызова, заставив Карата удивленно расширить глаза. «Но он не станет марать свой меч о такие отбросы», — ответила вместо него Нарита, спрыгивая с Хогрунда и сплетая пальцы в ответном знаке принятия вызова. Ее короткие клинки вылетели из ножен, и женщина устремилась к инороду, в прыжке нанося удары сразу обоими мечами. К удивлению ее спутников, противник хранительницы легко увернулся от ее выпадов, но свой меч так и не обнажил, а лишь только посмотрел на задумавшегося Карда и виновато улыбнулся, словно заранее извиняясь. Нарита коротко рыкнула и снова кинулась в атаку, действуя с невероятной быстротой. Невидимый ветер то и дело ерошил ее волосы, а на кончиках ушей иногда вспыхивали золотистые искорки. Впрочем, и народ двигался с не меньшей скоростью, пресекая все выпады хранительницы в самом начале, отчего она только еще больше распалялась. «Может ей помочь?» — наконец поинтересовался Эндор, с удивлением наблюдая за разворачивающимся перед ним поединком. Однако Карт жестом руки остановил его. Меж тем и народу явно надоел этот бой, и он, резко уйдя в сторону, взмахнул правой рукой и, отпрыгнув назад, замер. Нарита тоже остановилась, с удивлением глядя на обломки своих клинков. Прочнейшая эйтенская сталь была просто перерезана странным мечом незнакомца, лезвие которого на глазах стало укорачиваться, пока совсем не исчезло в его руке. «Ах ты!» — Нарита откинула мечи, а ее глаза вспыхнули призрачным огнем. «Нар, остановись!» Тихий голос Карда заставил ее вздрогнуть. Она медленно обернулась и, окинув Карата угрюмым взглядом, послушно сделала несколько шагов назад. «Назовите ваше имя, Эрл». «Имя?» Незнакомец на миг задумался, затем, улыбнувшись, ответил. «Некогда здесь мне дали имя в честь вашего бога Керкала, так что...» «Эрл Керк?» — не сдержал удивленного возгласа Эндор. «Вы меня знаете?» Тонкие брови незнакомца удивленно взметнулись вверх. «Конечно!» Ищущий спрыгнул со своего хогрунда и, подбежав к народу, неожиданно опустился на до колена. «Великий капитан Керк, рад приветствовать вас на нашей планете. Верховный Танар Намар будет рад вас видеть». «Верховный Танар?» — Керк хмыкнул. «Надо же, высоко взлетел. А как там Ай?» «Великая Ай будет рада лицезреть вас, капитан». Ответила вместо Эндора хранительница и также опускаясь на до колена и склоняя голову. «Простите меня за то, что подняла на вас свои клинки». «Великая Ай, верховный Танар!» И народ неожиданно рассмеялся и, зачем-то поднеся руку к шее, произнес что-то на незнакомом языке. Затем вновь окинул взглядом коленно преклоненных антайцев и добавил. «Что ж, надеюсь, вы проводите меня к ним?» «Да, но...» Нарита покосилась на Эрткарда. «А гронцы?» «О них можете не беспокоиться», — махнул рукой Керк. «Пара полутонных бомб творят настоящие чудеса. Поверьте, Гера докладывает, что ваши ребята уже взяли их лагерь, так что путь свободен». «Не благодарите, рад помочь вам, Эрл». Он сделал паузу и вопросительно посмотрел на Эрткарда. «Дэнк Эрн Карат». Карн приложил руку к сердцу и коротко поклонился. «Киркерк, к вашим услугам!» — повторил его жест и народ. «И все же, Эрл, вы случайно не знаете Карда Эрая?» «Конечно, знаю!» — расплылся в острозубой улыбке Карат. «Кто же не знает великого конога Эрая Хант-Тара, некогда путешествующего с вами к проклятой крепости вершителей?»